23 января 2017 года, поздний вечер, Крымский федеральный округ, Севастополь, аэродром Кача. Майор морской пехоты Сергей Слонов. Еще сегодня утром я жил по распорядку дня обычного армейского офицера. Подъем, зарядка, завтрак, занятия, обед, занятия, ужин, личное время, поверка, отбой. Конечно, подразделения у нас не совсем обычные, и нагрузки на занятиях в 2-3 раза превышают армейские. Но это не меняет главного, размеренного ритма воинской жизни в мирное время. Наверное, такой режим установился в армии еще со времен римских легионов. Ведь создав регулярную армию, римляне просто не могли изобрести распорядок дня. Это просто альфа и омега всей армейской жизни. Война – единственное, что способно поломать такой режим. И, как говорится, пусть всегда над нашей головой будет мирное небо. Хотя я и думал раньше, и думаю сейчас, что если нас пошлют в командировку в какой-нибудь Вашингтон, и я, и ребята поедем без колебаний. Что поделать, если Родина даст приказ, то... Но вот Родина приказала. Звонок с утра пораньше из штаба флота. «Кто там у вас самый ушлый? Слонов?» После обеда следовать на аэродром Кача в распоряжении комфлота с вещами, ротой и техникой. С утра занятия отменить, с родными попрощаться, сухпай на 3 дня, полная выкладка, снаряжение и заправка машин, 100% боекомплект. Спасибо, что еще после обеда, а не до, а то было бы совсем весело. А техника у нас в боксах стоит, уже заправленная и снаряженная. Да и как же можно иначе, ведь в любой момент киевские бандерологи или их кураторы из-за лужи готовы устроить нам какую-нибудь кровавую провокацию. Так вот, в этот раз, когда прозвучало с вещами на выход, я тут же подумал о чем-то подобном. Но случилось нечто иное и совсем удивительное. Когда наши БТР-90М заруливали на аэродром, то как раз все начиналось. На посадку заходил МЧСовский Ил-76, удлиненная модель. Почти одновременно с Илом прибыл командующий флотом, скромно, по-домашнему, только с ближайшими помощниками и людьми в штатском. И тут меня ошарашило, причем 3 раза подряд. Первый раз, когда я даже не успел доложиться своему командующему, увидел, как на нашу грешную землю по трапу из Ил-76 спустился он, темнейший, старик, ВВП, президент. Не зря говорили, что он может внезапно оказаться в любом месте России, и вид транспорта при этом не имеет никакого значения. В этот момент мне чисто профессионально захотелось заныкаться в такое место, откуда бы я мог видеть всех, а меня не мог бы видеть никто. Но нет, похоже, не судьба. Наши БТРы торчали на неиспользуемой рулежной дорожке, как шиш на блюде, видное всем это всюду. Я приказал своим людям покинуть машины и построиться. Но главными действующими лицами оказались совсем не мы. Пока командующий здоровался с президентом и обсуждал с ним какие-то свои вопросы, мы клацали зубами на холодном степном ветру и наблюдали за развертыванием какой-то неизвестной мне установки, своим внешним видом напоминающей системы РЭБ, с помощью которых мы в свое время отлавливали штатовские беспилотники. Затем мы обалдели во второй раз, когда увидели, как с помощью установки РЭБ открывается дырка явно в довоенное прошлое. Лето, самолеты бипланы И-153 и монопланы И-16. Словом, мирное идиллия тех страшных лет. Страшных неизбежностью и неотвратимостью немецкого вторжения и летней катастрофы 41-го года. Начальство поднялось в самолет, еще немного посовещалось, мы тем временем еще немного померзли, Ил вместе с президентом улетел в Освояси, оставив, впрочем, здесь на полосе как саму установку, так и еще кучу всякой всячины, которой штатские обычно обставляют свой быт в необжитых местах. Тут командующий наконец вспомнил и о нас, бедолагах. Ну, как всегда, в последнюю очередь. Тут меня торкнуло в третий раз. Вместе с командующим к нам подошел коренастый, бульдогообразный, коротко стриженный мужик в возрасте выше среднего, который был представлен как полковник Одинцов, Павел Павлович. Товарищ не наш, чисто конторский. Но видно, что не кабинетный червь, а всю жизнь провел в поле. Когда командующий заявил, что отныне и присно, и во веки веков, я вместе со всей ротой поступаю в распоряжение полковника Одинцова, и обратного пути уже нет, я понял, что без меня женили. Мы теперь первая отдельная рота специального назначения вневременной разведки, и именно в этом качестве будем существовать и дальше. В контору нас не передают, а только прикомандировывают. И вообще, сам адмирал выглядел как отоваренный пустым мешком по голове. Видно, наслушался меняющих мир откровений, а такое даром не проходит, все-таки возраст. Когда я говорю, что меня ошарашило, то это похоже на попадание пули в бронежилет. Удар, боль и все. Встряхнувшись, идем дальше. Хотя синяк потом, конечно, останется. Вот так и меня сегодня. Три раза. Первое — президент. Второе — дырка в прошлое. Третье — то, что я теперь во всем этом по самые уши. Увидев казарму, в которой нас собрались разместить, я уже привычно вздрогнул. Голые помещения со свежепобеленными стенами и вставленными в окна стеклопакетами, бетонный пол, куча складных железных двухъярусных кроватей в углу и больше ничего. Но тут полковник Одинцов начал командовать, и я понял, что о таком командире я мечтал всю свою службу. Большая часть той кучи барахла, что была свалена на полосе, предназначалась именно для нас, любимых. Пропановые воздушные нагреватели, настенные светодиодные светильники, пенные коврики, надувные матрасы и подушки, солдатские одеяла и, что самое интересное, со штампом 1968 год. Кто-то капитально почистил склады моврезерва, безжалостно выгребая оттуда все, до чего можно было дотянуться, забивая самолет до максимальной грузоподъемности. Воодушевившись при виде такого богатства, мои ребята засучили рукава и при технической поддержке позитроновских техников начали устраивать свой быт. Часа через два казарму было не узнать. Надрывно выли подвешенные на цепях к потолочным балкам газовые нагреватели, распространяя волны расслабляющего тепла. Кровати были собраны, аккуратно расставлены, застелены, а проходы между ними были устланы пенкой. Лепота! Пока мы трудились в казарме, прилетел еще один ил, на этот раз обычный, и выгрузил из своего чрева секционный надувной ангар, полевую кухню и еще кучу всякой хренотени. Мне, как командиру, пришлось, кроме дневального на тумбочке и четырех постов караула, выделять еще и наряд на кухню. Зато утром у нас будет настоящий горячий завтрак, который уже не сравнить с пусть даже самым дорогим и калорийным сухим пайком. Прилетевшие на Иле хмурые парни в спецовках, на которых отсутствовали какие-либо опознавательные знаки, без лишних слов развернули ангар, подключили компрессор и, накачав резинотехническое изделие воздухом, отправились в обратный путь. Хотя, какое оно резиновое? Внешние оболочки не иначе, как кевларовые. Простым ножом не порежешь. Последнее, что мы сделали перед отбоем, это загнали всю технику, включая машину времени, в ангар и погасили освещение. Часовым на постах были выданы ноктовизоры, им освещение было без разницы. Когда ребята угомонились и, нервно ворочаясь на новом месте, уснули под убаюкивающий вой обогревателей, полковник позвал меня к себе в закуток в дальнем углу казармы. Ничего особенного. Две ширмы, пластиковый стол, ноутбук, светодиодный светильник, раскладные стулья с надувными подушками и походная кровать-раскладушка, застеленная таким же, как у всех, солдатским одеялом. Суровая простота. Настоящий полковник, слуга царю, отец солдатам. Значит так, майор. Он внимательно посмотрел на меня. Садись и слушай. Поздравляю тебя с прибытием на борт. Отсюда у нас с тобой два пути. Или на трибуну мавзолея парады принимать, или безвестно сгинуть где-нибудь там, за речкой. Не совсем понимаю, ответил я, хотя и догадываюсь. «Правильно, майор», — сказал полковник, доставая из-под стола бутылку массандровского вина, а из выдвижного ящика тумбочки два маленьких серебряных стаканчика. «Давай выпьем за знакомство, за новоселье и вообще за удачу. Эта ветреная девка тебе там понадобится». Выпили, помолчали. Вино действительно было хорошим. Такое запивать или закусывать — просто варварство. Дав мне насладиться теплом, прокатившимся по телу от желудка к голове, полковник продолжил разговор. «Вот что, майор, — сказал он, — завтра у тебя первый поиск, а потому времени на раскачку нет. В первую очередь необходимо выяснить точную дату. Это надо нашим технарям для каких-то там расчетов. После этого будем решать, продолжать ли работать на этой площадке или надо идти дальше. Но точную дату надо определить обязательно». «А для чего все это, товарищ полковник?» Под влиянием выпитого на голодный желудок вина я немного расхрабрился. «Ведь обещал же себе воздерживаться от всяческого любопытства». «Хороший вопрос», — сказал полковник Одинцов, разливая еще по одной. «За него, майор, вы получаете приз и переходите на следующий уровень. Но сперва еще раз выпьем». Такие новости на сухую обычно заканчиваются когнитивным диссонансом. «Чем-чем?» — непонимающе спросил я, отхлебнув вина. «Нет, слово такое я раньше слышал, приходилось. Только вот о смысле я догадывался весьма приблизительно. Помню только, что этой болезнью болеют преимущественно офисные либералы и прочий протестный электорат. Не представляю себе, как этакую гадость может подхватить целый майор морской пехоты». «Когнитивный диссонанс», — сказал полковник, ставя свой стаканчик на стол. «Это такое состояние сознания, при котором наступает разрыв мозга по причине катастрофического несовпадения жизненного опыта субъекта с наблюдаемой картинкой мира. Доступно?» Я почесал затылок. «Вполне. Никогда не был склонен рвать свой мозг, всегда старался действовать по обстоятельствам, а итоги подбивал только после того, как падал последний враг». «Вот это-то в тебе и ценно, майор», — кивнул Одинцов. «Ты никогда не удивляешься, по крайней мере, никогда не показываешь этого внешне. Такого, как ты, мы искали по всем округам и флотам. Было еще три кандидата, но ты оказался почти на месте, что и решило дело. Наша операция и так дело не дешевое». «Понимаю», — сказал я. «Ничего ты не понимаешь», — махнул рукой полковник. «То, что ты сегодня видел, это было окно в июль 40-го. До начала войны еще 11 месяцев. Мы не имеем права оставить все так, как оно было. Но все, черт возьми, имеет свою цену, которую лучше оплачивать деньгами, чем человеческими жизнями. Средства понадобятся огромные. В нашем бюджете столько просто нет. Задача твоя и твоих людей — пройти все временные площадки насквозь и четко их картографировать. Нам нужно выяснить, есть ли где-нибудь, или точнее когда-нибудь, такое место, где материальные ценности, собранные в кучу, находились бы в руках нехороших людей. Экспроприация экспроприаторов. Дело достойное, а со стороны государства еще и законное. Как я уже говорил, первый выход у тебя завтра. Задача почти учебная. Интервал вероятности лежит между 1810 и 1855. Себя не обнаруживать. Если вдруг выяснится, что Наполеон идет к Москве, или англо-французская армия штурмует Севастополь, то твое дело лишь доложить, а конечное решение будут принимать совсем другие люди. Если тебе все понятно, давай еще по одной и спать. Завтра будет трудный день».